Просто не хочу, чтобы эти сведения повлияли на ваши отношения к кому-либо. Поэтому я буду очень рад, если вы просто ответите на мои вопросы, даже если они кажутся вам странными, неуместными или бессмысленными». Сэм уже и не помнил, когда в последний раз был столь виртуозно вежлив. Будь здесь Кэрол Джордан, ей бы это понравилось. «А вы ничего, языком чесать умеете», — сухо улыбнулась Анжела. «Чуток тренировки, и из вас выйдет недурной адвокат. Ладно, мистер Эванс, задавайте свои вопросы. Постараюсь отвечать на них полно и откровенно. Как вы познакомились с Гарри Симом?» «Он работал в банке Кортонс. Я помню, как он пришел туда. Значит, это было где-то в 91-92 году. Данута и Найджел работали менеджерами в клиентском отделе, а Гарри занимался инвестициями. Собственно, иногда он выполнял задания для них обоих, когда у их клиентов возникали вопросы по вкладам. Что он был за человек?» «Гарри не командный игрок, прямо скажем. Общаться не очень умел. Но да это было не так важно, ведь с клиентами он не встречался, а работу свою выполнял очень хорошо. Данута его высоко ценила». «Они дружили?» «Нет, я бы не сказала», — легонько вздохнула Анжела. «Не совсем. Когда у Гарри случился срыв, Данута очень его поддержала. Но так они были скорее просто знакомыми, чем друзьями. Общались по необходимости, а не из взаимной симпатии». «Срыв?» — встрепенулся Сэм. «Да, это произошло, дайте-ка подумать, где-то в конце 94-го года. Мы тогда усиленно боролись с конкурентами, и он изо всех сил помогал, но допустил несколько серьезных ошибок. Он всегда принимал промахи близко к сердцу. А тут вообще слетел с катушек, а один из партнеров обнаружил Гарри под столом. Он лежал там в позе эмбриона и рыдал. В общем, это был конец». «И что, его вот так просто выгнали?» «Конечно, нет», — хохотнула Анжела. «В Кортонс всегда очень внимательно относились к своим сотрудникам. Они поместили его в самую лучшую частную клинику. Ну, назад на работу, конечно, не взяли. Деньгами клиентов рисковать нельзя», — горько усмехнулась она. «Сегодня все эти фразы никто даже всерьез не воспринимает. А вот в Кортонс и впрямь так думали». «Так что же случилось с Гарри?» «Я не в курсе», — пожала Анжела плечами. «Я оформляла бумаги для выплаты ему выходного пособия, так что знаю, что уволился он, получив зарплату за год. Ну и собственное портфолио у него тоже имелось. В общем, не думаю, что у него были трудности с деньгами. Первое время точно не было». «Кстати, Данута навещала его в клинике». Анжела нахмурилась и потерла переносицу. «Знаете, я вспомнила, что вроде Данута говорила, будто Гарри собирается продать дом и переехать», — медленно произнесла она. «Но я как-то не обратила на это внимания. Честно говоря, меня судьба Гарри не очень волновала». «А вот Данута, похоже, волновала», — заметил Сэм. «Не очень», — покачала головой Анжела. «Она его жалела, вот и все». «Она всегда была добрее меня», — сообщила она буднично. Видимо, это было простой констатацией факта, а не попыткой превознести погибшую подругу. «Как думаете, может быть, между ними был роман?» Реакция Анжелы не показалась Сэму наигранной. Женщина запрокинула голову и громко расхохоталась. «Ох!» — отсмеявшись, заговорила она. «Я уж не буду говорить о том, что Гарри по эмоциональному развитию уступал даже морской звезде. Но вы видели его фотографию? Поверьте, Данута была для него чересчур хороша». «Нет, мистер Эванс, никто из знакомых Дануты даже на миллисекунду бы в это не поверил». Анжела встряхнула головой, приходя в себя. «Не знаю, кто вас навел на такую мысль, но, уверяю вас, вы заблуждаетесь». Внезапно она опять стала серьезной и собранной. «Я так надеялась, что у вас есть какие-то новости. Меня даже плохие новости обрадовали бы. Все лучше неопределенности. Я до сих пор вспоминаю Дануту и надеюсь, что кому-нибудь удастся прижать эту сволочь Найджела». Она быстро глянула на Сэма. «Знаете, он ведь убил ее. Я точно знаю. Никогда в этом не сомневалась». «Почему вы так в этом уверены? Он всегда был бессердечным ублюдком. Для собственной выгоды был готов родной маме глотку перерезать. Данута для него стала статусной женой, умная, красивая, не такая успешная, как он, но потом родился ребенок, и все поменялось. Она решила бросить работу. Захотела посвятить себя материнству. Быть не женой и матерью, а просто матерью. Она целиком сконцентрировалась на малышке. Анжела смущенно кашлянула. Честно говоря, меня это тоже порядком раздражало. Я все надеялась, что эффект новизны пройдет, и мы вновь увидим старую добрую Дануту. Я всегда считала, что Найджел просто не мог проиграть какому-то ребенку битву за внимание Дануты. Поэтому и захотел от них избавиться. «Но он же мог развестись, нет?» — удивился Сэм. «Вы что? А как же деньги и репутация?» — хмыкнула Анжела. «Найджел ни тем, ни другим делиться не желал». «Но он бы потерял куда больше, если бы убил их и его поймали. Разве не так?» Анжела Форсайт бросила на Сэма долгий, внимательный взгляд. «Но его ведь не поймали». Глава 27. Тим Паркер раньше в Брэдфилде не бывал. О городе он знал только то, что их футбольная команда входит в премьер-лигу, но выше середины таблицы никогда не поднимается. Он с трудом вспомнил школьные уроки истории. Кажется, в XIX веке город разбогател на производстве текстиля, то ли хлопка, то ли шерсти, или чего-то третьего. А вообще в XIX веке было что-то, кроме хлопка и шерсти? Лен, наверное. Хотя какая разница? В полиции Тим числился сержантом, но о себе предпочитал думать вне рангов. Он окончил факультет философии, политики и экономики в Джизус-колледже Оксфорда и завершил ускоренный курс обучения в полиции Большого Лондона. Идти патрулировать улицы у него и в мыслях не было. Для этого он был слишком умен. Он четко знал свою цель, так или иначе, но получить работу в разведке. В какой конкретно структуре, неважно, годились и Национальная служба уголовных расследований, и Федеральное агентство по борьбе с тяжкими преступлениями, и любая другая организация. Тут вам и головоломные задачки, и чувство удовлетворения от выполнения общественно полезной работы. За время учебы Тим немного попрактиковался в профайлинге и обнаружил, что у него к этому делу талант. Учеба давалась ему легко, и его высоко ценили почти все преподаватели, ну, во всяком случае, теоретики. Правда, клинические психологи, работающие в специализированных психиатрических больницах, Тима не особо жаловали. Особенно один полусумасшедший мерзкий уродец, разглагольствующий о больных мозгах, прикидывающихся здоровыми, как будто это имеет хоть какой-то научный смысл. Ну, а теперь Тим был более чем готов к работе. Жалко только, что на дело вызвали в субботу, а он с подружкой уже купил билеты на матч Челси и Астон Виллы. Они с друзьями собирались перед игрой вместе пообедать, а потом здорово оттянуться. Вместо этого ему пришлось ехать в Брэдфилд.